Ну, друзья, я добавлю еще немножко, так как это здесь и в друзья. У нас совершается еще служение, давнее такое служение, посещение сел области с раздачей каждую неделю. Один день недели, ну, разные села. Это брат собирает из других церквей. Ну, как бы оно сразу не видно, плода, но плод есть, потому что это группы собираются, общение с неверующими. Ну, есть еще и посещение тоже отдельных мест, там уже здесь группы, но тоже именно как бы на базе там проходит разбор Слова Божьего, где приходят неверующие, где посещение неверующих. Ну, друзья, я еще хочу сказать, что наши братья, вот те, которые, ну, как бы называются оркестр Пушкова, у нас там тоже братья, ну, в лице церкви, как бы церковь в лице их посещает и Белоруссию, и другие места, где они бывают. Знаете, друзья, я еще скажу, что тот брат сегодня говорил, что есть как бы такие наши организованные мероприятия, а есть то, что может делать каждый, каждый из нас. Это тогда, когда вот людей новообращенных, неверующих, приглашать к себе домой, на обед. И вообще я скажу, друзья, что действительно, чтобы завязывать личные отношения, потому что, ну вот, когда у нас было много людей, мы как-то привыкли, что вот в собрание это пришли люди, и вот здесь мы здесь. А все-таки действительно апостол Павел говорит, что я говорил не только хотел передать благовестие, а говорит и души ваши приобрести, передать свою душу. Знаете, я почему вот как бы пример такой, я в этом году, Бог дал мне такую милость, я был на Сахалине целый месяц там, ну так вот как бы такой не сугубо по благовестию, а помощь в строительстве молитвенного дома, как бы там технический вопрос. И я встретился с многими верующими. Один раз одну такую бабушку, она пришла в собрание, ее подружка, они любили очень цветы, и вот цветочницы. И она говорит: слушай, пойдем, у нас так много цветов. И там пришла, там, говорит, действительно много цветов. Ну, удивительно, на Сахалине, с одной стороны, холодно, но летом много цветов, так говорят. Я не видел, но говорят. Это, и, говорит, она пришла и осталась на собрании. Я, друзья, понимаю, что действительно Господь говорит, что сделаю вас ловцами человеков. И еще один пример такой. Вот, на Сахалине я встретил одну семью. Он рыбак. Она была такая, ну, певица, барная такая. У них один ребенок, пьянствовали, и вообще к никому не нужно. А потом Господь оказал милость, уверовали, и я увидел, у них 10 душ детей. И я спрашиваю: Андрей, что тебе дал Господь? Ты, говорит, мне жизнь оставил Господь, вот детки все есть. И говорит, если бы я не запошел за Господом, то все мои друзья, все, кто потонул, кто спился, кто... А меня сегодня Господь дал, что вот есть детки, есть служение, есть... Вот почему? Потому что Господь действует. Ну, пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы были живыми для Господа. Друзья, давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты являешься Спасителем мира и нас всех, Господи. Благодарю Тебя за это общение с народом Твоим. Благодарим Тебя, что и в нашей области, Господи, совершалось служение вот различными силами. Понимаем, что надо больше. Господи, нуждаемся в благодати Твоей, силе Духа Твоего Святого. Господи, употреби и вышли тружеников на Ниву Твою. Благослови, чтобы здесь присутствующие друзья могли быть этим источником благодати Твоей. Господи, благослови церкви. Благодарим Тебя за любовь и милость Твою. Просим Тебя, будь с нами дальше. Аминь.